сокровище защиты коров, и все на Мдхаре справедливо гордятся этим. Аудиенция протекала под соломенным навесом. Гуру, красивый сероглазый пенджабец, принимал меня в присутствии своего брата, знающего английский язык, и его сына, мальчика лет 9-10. Этого мальчика все члены общины почтительно называют Тхакурджи, господин хозяин, и оказывает ему всяческие знаки наивысшего почтения, потому что у самого гуру сыновей нет, и Тхакурджи предстоит унаследовать его сам. Мальчик держался с достоинством, как взрослый, видно было, что он вполне уже вошел в роль будущего главы общины и сознает необходимость участвовать в ее деловой жизни даже сейчас, в свои 9 лет. Несколько раз я встречала его в компании сверстников и видела, как он носится, играет с ними, как мальчик среди мальчиков, но если кто-нибудь направлялся к нему, чтобы почтительно прикоснуться к его стопам, он сразу останавливался и позволял припасть к своим ногам. Заоблачный курорт. Однажды мы решили поехать в горы, в курортное местечко Найнитал. Когда-то здесь Джим Корбетт убил множество тигров-людоедов и написал об этом чудесную книжку. Городок славился и как милый летний курорт, прохладный и веселый. К тому же окрестности живописны, а дорога красива. Словом, решили поехать и поехали. Закупили накануне продукты, все сварили, нажарили, приготовили, разложили по корзинкам и коробкам, разлили по бутылкам и термосам и отправились спать, дав друг другу честное слово вскочить в 3 часа утра по первому зову шофера. Конечно, не спалось, как назло. В голове мелькали картины предстоящей поездки и разные мысли. А все ли взяли? А не будет ли жарко ехать? А не поздно ли выезжаем? А не лучше было бы выехать в час ночи? А не... Так что, когда шофер позвонил в дверь, мы спали крепчайшим сном. Ночь сразу облила нас лунным сиянием, таким густым и материальным, какое бывает только в Индии. Все вокруг было заполнено, залито, насыщено белым светом, который взвешен во мраке, как серебряная эмульсия. Даже тени от деревьев, людей, домов видны сквозь слой лунного света, как сквозь легкую белую пыль. Мы даже не могли сразу начать укладываться, а застыли, как статуи в летнем саду, любуясь этим чудом. Кто-то из нас, кажется, сделал попытку набрать лунного света в целлофановый мешочек, и я не берусь утверждать, что это была полностью абсурдная попытка. В Индии мы по своей глупости имели обыкновение спать по ночам, а не любоваться природой. Но вот теперь мы стояли и смотрели, и не могли оторваться. И тогда, словно щедрая добавка к щедрому дару, под луной показался косяк журавлей, треугольник четких крупных птиц медленно перерезал ослепительный диск луны и уплывал в океан лунного света, перемешанного со звездами. «Вот это да!» — выдохнул кто-то из нас, и мы, словно проснувшись, вспомнили, что ведь главной нашей целью является поездка. Все стали быстро совать в багажник пакеты и корзинки, и термосы, и коробки, и все прочее. Наконец, все уселись, и машина выплыла за ворота прямо в реку лунного света. Мимо, как спящие киты, проплывали огромные деревья, в ветровое стекло вливался поток звезд, освещая руки нашего шофера Кеваля, спокойно лежавшие на баранке. Так хорошо было откинуть голову на мягкую спинку сиденья и вспомнить свой прерванный отъездом сон. Вдруг оглушительный крик взорвал покой. Тростник, сахарный тростник, свежий сок, прохладный сок. А вот бананы, бананы, вот бананы, лучшие бананы. Кока-кола, оранж, кока-кола, кому оранж? У меня манго Альфонсо, только у меня Альфонсо, только у меня. Машина стояла в тени дома на улице какого-то городка. стеклам прижалось не меньше 20 измазанных детских мордашек с веселым изумлением, смотрящих на нас.